Откровение святого Иоанна, глава 2, стих 18. «И ангелу Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что... Учите вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь, испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Благословен Бог, который все глубже и глубже вскрывает наше состояние пред Ним. Это уже третья церковь или же третье положение, с которой Бог предлагает нам взглянуть на самих себя и в самих себя, а также на наше окружение. Мы должны отдавать себе отчет окружению, в котором мы находимся. Мы должны отдавать отчет, какое наше внутреннее состояние. Потому что вот это окружение, это есть воля Божия. Мы должны смотреть, что оттуда будет исходить, что это за окружение, в котором мы находимся. Из этого мы узнаем, что Бог хочет от нас. И поэтому здесь Бог показывает нам то положение, когда Он вдруг обращается и называет Себя Богом, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. То есть прежде чем Бог обращается с какой-либо стороны к нам, мы уже знаем, Он сразу называет свое имя, или же в этом имени Он показывает сразу природу практически своего действия. Вот здесь уже только в этом имени Бог показал, что Он хочет делать и с каким предложением Он хочет обратиться. И если мы поймем природу Бога, то остальное то, что следует за этим, это будет уже естественно, закономерно и логично, что Бог нечто хочет осудить. И то, с чем Бог встречается, здесь нужен огонь. Очи, как пламень огненный, и ноги, подобны халколивану. Мы уже разбирали с вами, что такое халколиван. Это ценный раскаленный металл, или же целый сплав ценных металлов, которые раскалены и издают необыкновенный блеск. Когда драгоценный металл плавится, он издает очень необыкновенный блеск. И когда мы встречаемся с престолом Бога и будем далее с ним встречаться более конкретно, мы увидим, что престол Бога как вид раскаленного металла внутри, как бы сияние огня исходит от него. И вот здесь, обращаясь к Церкви Божией, будем говорить в единственном лице, потому что семь – это его полнота, обращаясь с третьей стороны, потому что мы рассмотрели с вами три стороны, то есть это четвертая сторона фиатирская, здесь Бог говорит, что очи мои, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану. Как и всегда, Он объявляет, чтобы успокоить нас, что Он все знает. Мы повторяем всякий раз это, и это приносит нам некоторое удовлетворение, что Он знает наши дела, что достойная расплата за наши дела не здесь. Я бы хотел, чтобы за мои дела была расплата в вечности. Потому что многие люди хотят получить, я имею в виду добрые дела сейчас. Я не имею в виду, со злыми делами я бы хотел покончить здесь. чтобы Бог осудил меня здесь за мои злые дела. Я говорю о добрых наших делах. Я бы хотел, думаю, все вы хотели, чтобы мы за них получили расплату на небесах. Какой бы ни была плата за наше добро на этой земле, она никогда не может сравниться с тем, что Бог пообещал нам в вечности. Иногда мы хотим получить за наши дела нечто здесь. Господи, Ты знаешь мою веру, знаешь мое служение, знаешь, что мои дела сегодняшние больше, чем дела вчерашние. Но тем не менее, я прошу Тебя, позволь, чтобы эта расплата произошла в вечности. Я не хочу ее здесь. Какой бы она ни была здесь, она мизер будет по сравнению с той. И Бог нам дает возможности, между прочим, сделать выбор. Мы можем получить за некоторые наши дела расплату уже здесь, если мы этого пожелаем. Мы можем направить наши пути так, чтобы мы получили расплату здесь. Но Слово Божие говорит, тот, кто получает расплату за свои добрые дела здесь, он уже получает награду свою, и он лишен ее вечности. Вы знаете, Бог так строит наши пути, чтобы наше доброе не было выпукло и заметно для людей, чтобы вместо предлагаемой благодарности мы получали черную неблагодарность, чтобы мы могли в небе получить неувядаемый венец славы. Мы иногда удивляемся, ну почему же, делая добро, мы подвергаемся клевете и злу, как будто бы мы делаем зло. Делая искренне, нам говорят, вы делаете неискренне, это у вас ложь, это у вас лицемерие. И с удивлением смотрим, что лицемерие называют искренностью и прославляют его. Я уверен, что искреннее чадо Божие не стремятся к этому. Есть только одно положение, когда можно стремиться, когда Бог открывает ради Его авторитета, не своего авторитета, когда люди не ищут своей славы, а славу Божию. Для Моисея, откровенно говоря, безразлично было, как будут говорить о нем люди или что они о нем говорили. Он говорил, Господи, не обращай на них внимания, я у них ничего не взял. Но когда слава Божия начала подвергаться какому-то колебанию, Моисей встал в проломе за этот народ, который повергался, то есть, который делал какие-то усилия, чтобы убрать Моисея, побить его камнями и не принимал его. Когда Бог сказал, я не могу больше идти с этим народом, и я уничтожу его, Моисей сказал, Господи, а что скажут окружающие люди? Что они о тебе могут подумать? Они о тебе скажут, что ты Бог, который вывел и не мог сделать до конца свое дело. Да не предашь ты своей славы. Посмотрите, как он ревновал за славу Божию. Когда касалось дела его личности, он не обращал внимания. Когда самые близкие люди восстали, Арон, Мариам, он не обратил внимания. Он разрешил, он молчал. И когда пришел его черед, он стал в проломе и вскричал, Господи, прости ее, исцели ее. Тогда пришел его брат, старший к нему и сказал, неужели ты допустишь, чтобы она была вот в таком положении? Прости нас, помилуй, согрешили мы. И он взмолился Богу и закричал, Господи, исцели ее. И Бог исцелил ее. Бог исцелил ее, Бог встал впереди этого народа, по словам твоим, я пойду с ними. Ты упросил меня, и ради слов твоих я пойду. Другими словами, я хочу показать здесь, что то, что Бог знает наши дела, нашу любовь, наше служение, и то, что наши первые дела больше последних, есть такие люди в церкви и всегда были, у которых первые дела больше последних. Есть у Бога такие люди, которые никогда не озираются назад на те прошлые дела и не вздыхают с горечью, о, где эти дни, когда нас Бог благословлял? Они видят благословения впереди гораздо большие и сейчас пользуются благословениями большими, чем которые были там. И они не обращаются назад. Но тем не менее Бог нечто имеет против и такой категории людей. Не против всех, но против некоторых. Что я имею против тебя? То, что ты попускаешь жене Иезавели учить и вводить в заблуждение рабов моих. Любодействовать и есть идоложертвенное. Прежде нежели Бог скажет приговор свой, кто такая Иезавель? Но мы все с вами знаем, что Иезавель это царица. Это жена царя Ахава. Это языческая женщина, которая стала женою Ахава, израильского царя, которая поклонялась Ваалу, которая ввела народ израильский в такое заблуждение, что и муж ее стал поклоняться Ваалу и стал называть Бога Ваалом. И настолько этот Ваал приобрел значение в народе израильском, что когда Илья стал в проломе и сказал, кто есть Бог, ни один из израильтян не мог сказать, Господь есть Бог. Потому что Ваал был таким Богом, который творил чудеса. Ваал был Бог огня. И всегда он показывал себя явлением огня, проявлением чудес. И они служили этому Богу. Мы должны понять, что даже к этой церкви, и вообще к церкви, так как мы знаем, что Бог обращается непосредственно к этой фиатирской церкви, но и к нам в то же время. Каким образом может жена Иезавель войти к нам? Запомним, что Ахав – это царь израильский, это не языческий царь. Это не мир. Ахав не лицо этого мира. Ахав – представитель царствующей религии. Но он вступил в сожительство с языческой царицей, с дочерью языческого царя. И она стала его женою, и она вошла к нему со своими богами. И эти боги тоже называли себя Богом огня. Они претендовали на того же Бога. И вот здесь Бог показывает, что он Бог огня. Что этот ложный Бог огня, у него очи подобны Халкаливану. То есть ноги подобны Халкаливану, а очи как пламень огненные. Вы не имеете дела. Я знаю, что сатана всегда претендует на Бога огня. Все сатанисты, когда молятся, они называют своего Бога Богом огня. Они называют его Отче, обитающий в недре огня. Помоги нам одержать победу над Христом и его последователями. Это их Отче наш. Обращение к своему отцу, дьяволу. И они называют его Отче наш, обитающий, живущий в недре огня. Сатана хочет показать, что он живет в недре огня, что он тоже огонь пожирающий. Он огонь, но ложный огонь. Ложный. Бог говорит, я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. Вот огонь подлинный. Господь наш есть, действительно огонь пожирающий. И когда Илья сказал, тот Бог, который даст знать себя посредством огня, тот есть Бог. Все сказали, хорошо. И ни один из жрецов не поколебался, ведь для них это было естественно, низводить огонь с неба. Это не было, ни один бы из жрецов не рискнул молиться о том, чтобы их Ваал огонь с неба призвал на жертву. Если у них этого бы никогда не было, повторяю, этого бы никогда и не случилось, и никто бы не пошел, но не свободно согласились, не чувствуя расставленной западни, не чувствуя, что они поймались в яму, они все собрались. Поэтому жена Иезавель и Ахав, мы должны представлять, положение церкви последних дней и также того времени. Очень странным кажется, что в среде апостолов, несмотря на то, что апостолы были у власти, когда писалась эта книга, уже многих из апостолов не было в живых. И тогда уже в первой церкви Бог мог обратиться с такими словами, у тебя есть Ахав господствующий. То есть уже мертвая религия дала себя знать. Уже плевелы, которые взросли в народе Божьем, дали себя знать. Уже то, что предрек уходящий Павел в вечность, из среды вас восстанут люди, говорящие превратно, чтобы увлечь учеников. Я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Не щадящие стадо. Я хотел бы заострить на этом особое внимание, чтобы мы могли различать помазанников Божьих от людей, не щадящих стадо, для которых стадо ничего не значит, для которых ребенок ничего не значит. Пусть будет половина тебе, пусть будет половина мне. Но когда мы разделим дитя на половину и половину, это будет мертвое дитя. Родная мать говорит, пусть он будет у тебя, пусть он будет в плохом воспитании, но пусть он будет живой. Почему так говорит родная мать? Она знает, что придет день, когда ребенок взрастет, и голос крови позовет ее к голосу матери. Мы не должны, в общем-то, так чересчур бояться и готовы идти на разделение любыми путями, чтобы сохранить преимущество и прикрываться Богом. Мы должны оставить если чувствуем, что часть церкви откалывается. Мы должны занять любую позицию в любом положении, но сохранить стадо. И придет день, когда стадо возрастет, и голос крови Иисуса, этот родственный голос крови во взросших, он позовет к истине. Не важно, что мы переживем какое-то унижение, не важно, что мы лишимся каких-то преимуществ, мы не лишимся никогда самых высших преимуществ общения с Богом. Чем больше клеветы, чем больше позора, чем больше унижения, тем больше близости и прославления Бога, и никто этого не заменит. Я знаю тот, кто испытал подлинное наслаждение быть с Богом, он готов платить эту цену. Он готов платить эту цену, и он всегда стоит перед этим. Если нужно заплатить это сегодня, я заплачу это сегодня. Если это мне предстоит заплатить завтра, я заплачу это завтра. Неважно, когда Бог скажет мне это заплатить, ситуация покажет. Поэтому, если это было тогда, представьте теперь наше положение. Ведь то, что очень многие религии уже показали себя, называя себя чем-то великим, но мы думаем, что вот мы нечто особенное. Мы не должны так думать. В любой деноминации Бог показывает, что Ахав захватил преимущество. Ахав, малодушие его, он прекрасно понимал Бога живого, он знал, что есть Бог живой, но он поклонялся идолам. За каждым идолом стоял дух. Но что Бог хотел сказать этой церкви? Что Он хочет сказать нам, когда нет Иезавели, когда нет, быть может, Ахава? Но мы можем теперь видеть и Иезавель, можем видеть и Ахава. Мы можем видеть, как вожди, которые, в общем-то, были вначале поставленные Богом и шли как будто бы по божественной линии, уклонились от Бога и вошли в сожительство с этим языческим миром. То есть они стали нечто брать от мира. Они вошли в этот мир, быть может, он женился из каких-то политических соображений на этой женщине. Быть может, она ему чем-то понравилась, я не знаю, но я знаю, что было много прекрасных женщин помимо Иезавель. И когда цари брали себе чужих жен из царского рода, они брали их только с одной целью, политической целью, чтобы с этим государством наладить какие-то политические отношения, и каждый искал своего преимущества. Этого искал Ахав, этого не делал Давид. Ему не надо было брать жен чужих царей, чтобы иметь преимущество над народами, окружающими его. Он полностью полагался на Бога. И женами его были израильские девицы и израильские женщины. И он полностью одержал победу. Не Соломон, Давид одержал победу для израильского народа. Не Соломон, а именно Давид привел в полное поражение все народы, и Соломон пришел в мирное царствование. Давид обеспечил ему мир. И в этом мире был построен величественный храм святому Богу. Поэтому я хочу, чтобы мы четко нечто здесь рассмотрели. Мы здесь встречаемся с лжепророчеством. Сразу хочу сказать, чтобы вы поняли меня правильно. Очень многие смущаются и говорят, почему ты не говоришь об истинном пророчестве? Я все время говорю об истинном пророчестве. Когда я говорю, Слово Божие, это есть пророчество. Но когда я касаюсь лжи, я касаюсь лжепророков, которые называют себя пророчицей. И Иезавель называет себя пророчицей. То есть практически это то, что находится во главе. То, что не есть пророчество, пророки никогда там не были. Пророки никогда не исходили от жен царей. Найдите, чтобы жена царя была пророчицею в народе израильском. Быть может, это могло и быть как исключение из правила, но это не могло быть особенно во дни Ахава. Но здесь именно эта Иезавель стала называть себя пророчицей, и написано «учить и вводить в заблуждение рабов моих». И Бог говорит, я имею за это против тебя. Как она вводит сегодня рабов? Что это за идоложертвенное, к которому мы можем прикасаться? Это то, что посвящено идолам, не Богу, идолам. Вы знаете, как ни странно, только Дух Святой может открыть нам, что многие предания и традиции, которые мы с вами исполняем, пришли не от Бога, а пришли от бесов и от идола, за которым стоял бес. Запомните, что идол хочет взять то, что принадлежит Богу. Мы приготовили это Богу, но сатана опередил, он пришел, когда была ночь, когда была тьма, и посеял свое. И поэтому мы то, что должны были бы принести Богу, стали приносить идолу, потому что она называет себя пророчицею. Она стала вводить в заблуждение. Мы верим сегодня больше пророкам, в том смысле, как мы понимаем этих пророков, потому что Писание не рассматривает пророков так, как мы с вами зачастую понимаем. Писание рассматривало всех апостолов пророками. Каждый из апостолов был пророком. Каждый. Не было ни одного апостола, который в то же время не был бы и пророком. Не было в первой церкви ни одного пастыря, который в то же время не был бы пророком. Пророк – это не дар, а это положение, в которое вводит Бог человека. Есть у нас одно слово в русском языке – пророк. И нету второго, чтобы показать разницу между пророком как дар и между пророком как положение, в которое человек входит по мере духовного роста. В это положение входят все исключительно рожденные свыше чада Божие по мере своего духовного роста, независимо от пола. Независимо от пола. Мы это будем разбирать глубже дальше, когда встретимся с духом пророчества, со свидетельством Иисусом, с верным свидетелем. Что такое верный свидетель? Что такое свидетельство Иисуса? Что такое дух пророчества? Потому что написано, свидетельство Иисуса – это дух пророчества. И вот Бог будет именно общаться только с теми людьми, которые имеют свидетельство Иисуса, или же это дух пророчества. Я уже говорил, что этот дух пророчества только в младенческом своем состоянии находится в каждом рожденном свыше чаде Божием. Не крещенным Духом Святым, а рожденным свыше, который принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, родился свыше. В нем есть жизнь Бога, следовательно, в нем есть это свидетельство, печать Иисуса. И это пророчество может в нем развиваться по мере его духовного роста. Ему нужно крещение Духом Святым, ему нужно крещение огнем, ему нужна эта смерть, крещение, ведущее к смерти. И ему нужна жизнь Иисуса, чтобы он мог возрастать. Смерть и жизнь, посредством чего он может возрастать. Поэтому Слово Божие называет в Антиохии, в тамошней церкви, 13 глава Деяний апостолов, были некоторые пророки-учители. 5 человек. Потом эти же пророки стали апостолами, но это не говорит о том, что они потеряли свой сан пророка. Когда с апостолом Павлом были посланы сила, мужи начальствующие, там написано, то эти мужи, написано, в то же время были пророками. Когда Слово Божие говорит 2 или 3, слушайте, остальные пусть разбирают, Слово Божие говорит о пророках-проповедниках, которых не должно быть 2, 3 и больше не надо за время служения. Но тем не менее мы знаем с вами, мы встречались с служениями, где выступало не 2-3 проповедника, а 10-15, и у нас ничего не оставалось, кроме распухшей головы. Потому что невозможно выслушать столько информации, при том информации, которая совершенно как будто бы говорит что-то и в то же время ничего не говорит. Вот попробуйте говорить час и ничего не сказать. А вот сатана хочет убить этим церковь. Он хочет ее разложить, что вот вы исполнили, вы слушаете, это что-то с вами не в порядке. Человек сидит и терзается на скамейке, со мной что-то не в порядке. Со мной что-то не в порядке. Ведь, идет Слово Божие, читается. Человек читает одно, говорит другое. И таких, значит, пророков много. Они не называют себя пророками. Они, претендуют на проповедников, они проповедники, и проповедовать должны все. Но Слово Божие говорит не все. По мере нашего роста Господь будет нам давать, мы будем дальше разбирать, но вкратце будем говорить, Бог будет нам давать наше служение, Бог будет открывать свою волю нам, и мы будем видеть, что мы можем делать в данной ситуации. Заметьте, что Бог никого не будет насиловать. Он просто будет вам показывать ситуацию и ваши возможности, что вы можете сделать. Он будет подводить к вам человека. Быть может, вы сразу претендуете на великие арены, а он вам подведет одного человека. Он скажет, этому человеку ничего не надо. Ему надо просто улыбнуться. Ему надо улыбнуться искренне. Ему нужно показать, что вы вместе с ним. Иногда, знаете, такая улыбка говорит «я с тобою». Взгляд очень много дающий. Не просто, знаете, такой вот, ну, скользящий или улыбнулся административный то ли взгляд, то ли еще такой приказной какой-то, или вот, взгляд этикета. Нет, взгляд полного сочувствия и понимания. «Я с тобою». Иногда можно много сказать нашим взглядом, нашей улыбкой, идущей от чистого сердца. А потом Бог может вас на что-то другое пошлет. Он уже даст вам сказать настоящее слово. Мы иногда много хотим сделать, приготовиться, но мы должны быть готовы к тому действию, когда Бог изнутри помазует, и одно слово может сделать больше, чем мы очень много готовились. Потому что мы вовремя должны, мы должны научиться слушать Бога внутри нас. Мы будем наблюдать здесь, каким образом дальше мы будем слушать Бога внутри нас. И поэтому вот это положение, все то, что исходит не от Бога, является идоложертвенным. Даже божественное. В каком смысле божественное? Оно ложное, потому что можно говорить вот эти слова. Они изошли от Бога. Но если Бог в данной ситуации не повелел вам говорить, вы начинаете ими пользоваться. Результат будет плачевный, потому что раз Бог не повелевал, раз вы не готовы к этому, и Он вам не повелевал, а вы пошли, Он вас не посылал, то обязательно будет плачевный результат. Это есть идоложертвенное. Вот это как раз сатана и хочет. Он хочет облечься в чистоту. Он жаждет чистоты. Какой чистоты? Христианской. Ему нужна чистота. Вы знаете, как распутнику. Вот много распутных женщин, а он метит на девицу. Ну зачем тебе девица? Вот много же мужчин распутных, а она метит на юношу. Ей нужно совратить юношу. Вот точно такое положение у сатаны. Ему не нужен мир, ведь там очень много гораздо более прекрасных, красивых, талантливых. И сколько там ему служат, сколько религий сатанинских, сколько мертвых церквей. Но он идет там, где живая церковь. И он идет к ней и хочет посягнуть на ее чистоту. Павел говорит, смотрите, чтобы как змей хитростью прельстил Еву, чтобы также ваши умы не уклонились от простоты во Христе. Сатана хочет чистоты. И он, как тот распутник, страдает и хочет совратить. И он делает все возможное. Он представляет, что он настолько любит тебя. И он представляет именно в том свете, он старается угадать наше желание и дать нам по нашим желаниям. Не успели мы кричать, Господи, дай нам на тебе. И мы не разбираем, откуда это пришло. Ведь мы можем просить что угодно, и мы говорим, Господь нам дает. Мы думаем, это воля Божия, и мы волю Божию вообще свели вот где-то вот вокруг своего маленького мирка. И мы думаем, вот это есть воля Божия. Наконец мы доходим на такую почву святости, что воля Божия заключается только вокруг нас. Можно мне выйти из дома, можно мне купить эту вещь, одеваться, не одеваться, покупать, не покупать, идти в собрание, не идти. И в итоге вы видите, что такие группировочки есть. Они обычно отделяются от масс христианских, от единства веры, и начинают себя провозглашать более святыми. И получается, что в воскресный день, когда все христиане имеют настрой идти в молитвенные дома, они могут где-то в других местах оказаться. Дух не допускает их, видите ли, вот в этот день, а он им дает другой день. Я не говорю, чтобы сейчас вот по-особому светить воскресный день. Мне его не надо говорить по-особому светить, он уже по-особому освящен. Иисус Христос воскрес в первый день недели и этим осветил этот день по-особому навсегда. Вот почему у христиан особое рвение, хотя в духе христианин все время находится в воскресении Иисуса Христа. Между прочим, между первым днем недели и последним, седьмым днем, существует большая связь. Практически это стремление первого дня к седьмому дню и наступает вечность. Но сейчас не об этом. Я хочу сказать, что многие вещи, которые мы называем божественными, являются небожественными. И это мы можем узнать только при приближении к Богу. Я не могу сейчас вам определенно сказать, от Бога это положение или не от Бога. Оно может быть от Бога и может быть не от Бога. Вы скажете мне, как узнать? Приблизьтесь к Богу каждый в отдельности, и вы узнаете, от Бога это пришло и не от Бога. Нам многие вещи нужны для того, чтобы узнавать, от Бога это обстоятельство или не от Бога. Иногда для того, чтобы узнать, от Бога или не от Бога, нужно время. А мы не хотим ждать. У нас нет времени, мы спешим. Поэтому вот что Бог говорит. Вот это я имею против тех, которые увлеклись именно вот этим учением и отошли от простоты во Христе. Вы знаете, Слово Божие, я не знаю, оно является верхом всех пророчеств. Не существует больше пророчества, чем Слово Божие. И любое пророчество, которое говорится не в свете этого слова, не от Бога. Любое пророчество, которое говорится не по Писанию, не от Бога. Не по природе Писания, не по природе этого Духа Писания. Мы должны конкретно изучить Дух Писания. Что Бог может говорить и чего Он никогда не может сказать. Никогда. Я уже поднимал эти вопросы, еще раз подниму. Иногда получается какой-то конфликт такой между христианами, которые еще не познали хорошо действие Духа Святого. Запомните, действие Духа Святого всегда к нам во благо. Действие Духа Святого действует всегда прикрытием. Вы скажете, это учение, прикрывающее грех. Нет, это учение, уничтожающее грех, бросающее его в пучину морскую. Я знаю, многие смущаются, но тем не менее у Духа Святого нету желания, чтобы, допустим, мой грех или ваш грех обнародовать на массы. Мы должны это знать. Он может это сделать в редких случаях, как исключение из правила. Это не его правило. Но исключения из правила есть такие, когда Бог может обнародовать грех человека для того, чтобы остановить его. Если человек знает свой грех, Бог этим не будет заниматься. Если человек знает грех и упорно молчит, и упорно стремится на какое-то священное действие или еще, и не оставив этот грех, и находится в этом грехе, Бог может сделать это. И там есть два пути, когда Бог может сделать. Когда Бог это делает, это обычно к погибели человека. Когда Бог публично вскрывает мой грех, это к моей погибели. Он скрыл грех Анании и Сапфиры, и истребил их. Он скрыл грех Ахана пред всеми и истребил их. Но до этого Бог давал возможности человеку самому открыть грех. Самому. Чтобы этот грех не стал достоянием всех. Бог мог бы взять его на себя. Бог мог бы простить человека. Вполне могли войти мысли такие, допустим, жене, допустим, и этому мужу Анании и Сапфире. Могли войти, но придя в собрание, не могли сказать: слушай, давай мы это все отбросим. Вполне может быть такая борьба у христианина. Давай это все отбросим. Давай скажем честно. Давай скажем правду. Но не можем дать столько, не можем. Дадим столько, сколько мы можем. Вот сколько располагает наше сердце. Не будем отдавать всего, но зато скажем, что мы даем вот такую часть. Нет, они не могли на это пойти. Они не могли опуститься ниже Варнавы. Потому что Варнава отдал все. Все отдавали все. Варнава приобрел великую славу только потому, что отдал все. Его назвали сыном утешения. Варнава – это сын утешения, это его новое христианское имя. Это как бы новое имя, которое он получил среди братьев, среди церкви, потому что он был очень богатым человеком. И продав выгодно свои земли, он все пришел и положил к ногам апостолов. И поэтому церковь могла существовать за счет этого. Поймите, что в церковь обращались массы бедных. Церковь была церковь для бедных. И чтобы содержать, а было общее содержание. Это был своего рода, что сатана потом покусился и хотел показать. Вот, все общее, всем по потребностям. Каждый работает столько, сколько может, а получает по потребностям. То есть сделать коммунизм. Они назвали это коммунизм, то есть комьюн, общий. Само слово как будто бы не страшное, общий, все было у них общее. К этому стремился сатана. Для того, чтобы обмануть людей вне Бога, без Бога. Но первая церковь, Бог так хотел, она существовала. Все приносили и все получали по достатку. До тех пор, пока Бог не переменил этот политический климат и не повелел своей церкви другое действие. Он прекратил это. И больше церковь не может жить, чтобы у них было материальное, все общее, всем по достатку. Теперь Бог испытывает нас, как мы будем жить. как мы будем жить по достатку, как мы будем распоряжаться нашими средствами. И вот среди нас, вот тогда не было бедных. Богатый Варнава и бедная вдова стали равны, потому что богатый Варнава отдал все, а у бедной вдовы нечего было давать. Но однако, когда нужно было садиться за стол, и Варнава получал свою часть, и бедная вдова получала свою часть. Каждый получал столько, сколько он мог съесть, сколько хотел. И также на семье определялось, сколько на каждому. Все было у них общее. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Вы знаете, истинная любовь, она захватывает христианина, и он просто не может жить очень шикарно в то время, когда другие не живут такой шикарной жизнью. Он просто не может. Я уже говорил, мне вспоминается вот Бонки, вот его мужественный ответ вот этому предводителю Тибиена Краучу. Он ему сказал, что вот этот богач пиршествовал блистательно. И Бог мне открыл, что это ты, и это вот вы. Так что смеяться вам не надо. Потому что 400 миллионов годовой доход в то время, когда многие как в трупьях вот в таких. То есть вот эта организация не может исцелить, и люди находятся в бедности, вот в таком уничижении, быть может, и они ничего не могут сделать. Но тот попадает в одно место, тот в другое. Ничего не сказано о нем, он сын Авраама, он из Израиля. Он не делал блуда, он не воровал, он не крал, он не убивал, он ни с кого лишнего не брал. Просто Бог благословил его. Он говорил: Бог благословил меня, у него все есть. И он все это на себя пиршествовал блистательно. Ведь не просто Слово Божие сказало о многоценности. Это грех. Это не просто, это грех. Пусть будет оно красивое, пусть оно будет хорошее, пусть оно будет самое, допустим, по всем меркам святости. Но если оно многоценное, если оно стоит очень дорого, это грех. Не для этих вещей нам Бог дал, и не для этого Бог благословил нас материально. И это есть идоложертвенное, это есть идольское, потому что Слово Божие говорит, вот это как раз Иезавель, она царствующая, она любит царствовать. И вот некоторые люди, смотря на это, они смотрят вот туда, наверха, что если верха могут так царствовать и так пиршествовать блистательно, почему не можем мы? И какая-то категория людей увлекается этим, потому что видит, якобы Бог их благословляет. Но посмотрите, что Бог здесь говорит. Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь. Если не покаются в делах своих, дается возможность покаяния, что это за великая скорбь, в которую Бог повергает людей, которые учат превратно, которые называют себя пророками, которые называют себя учителями, будучи не ими. Как это в великую скорбь? Что за великая эта скорбь? Ну, во-первых, скажем, что придет подлинный день великой скорби, и туда будут вергнуты все вот эти лжеучители, неважно, понимают они, что они лжеучители или не понимают. Если они не говорят, как это слово, значит, нет в них света. Если они хотят, чтобы слово это понравилось всем и гладит всех подряд, значит, нет в них света. Слово Божие не нравится всем. Когда оно говорится, оно не должно гладить человека. Оно должно гладить того, кого нужно погладить. Он говорит, кого пожалеть, пожалею. Кого наказать, накажу. Кого обличить, обличу. Слово Божие не должно быть таким вот везде гладким. Вот мы видим его, что здесь оно как ноги, как раскаленные, как колкалеваны. Очи, как пламень огненный. Там мы встречаем, из уст его выходил остро с обеих сторон меч. И везде он говорит, я знаю твои дела. И мы везде встречаемся, что он кого хочет, того жалеет. Он знает, кого пожалеть. И он знает, кого обличить и строго обличить. Поэтому, помимо этого дня, это случается с каждым человеком. Написано, и уразумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца. Хочу обратить ваше внимание, посмотрите на тех ведущих пророков, на их семьи. Посмотрите в буквальном смысле на их детей, хотя здесь не берется буквальный смысл. Но он может быть и буквальным. Посмотрите, обычно эти люди в своих семьях не могут обладать авторитетом. Их дети могут ходить в церковь, но они развращены у этих пророков. Семья в разладе. Посмотрите, между мужем и женой отношения. Там что-то нечистое будет. Там не будет здорового климата божественного, христианского, где муж будет поставлен на своем месте, и жена на своем, и дети на своем. И это не только дети. Слово Божие говорит, дети — это плод чрева. Но плод духа, написано, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера — это духовный плод. И если человек имел этот духовный плод и уклонился, Бог говорит, и детей его поражу смертью. Мы теряем наши духовные завоевания тогда. В переносном смысле получается так, что мы начали духом, а кончили плотью. Вот что получается. Оканчивающий плотью, он потерял настоящую любовь. Осталась только маска. Раз улыбнулся и все сделал, но уже нету чувствований Христовых. Уже не лежит бремя. Мы уже делаем не потому, что этот человек желает, а потому что мы должны делать, и это нужно для общества. И там написано, кто любви не имеет, тогда с тела на сожжение — это ничто. Тем не менее, есть люди, которые отдают ради прославления, отдают. Но тот, который дает искренне, тот, который дает под действием Духа Святого, это совершенно разные люди. Вот здесь и говорится, и детей их поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть им испытывающий сердца. Если этот меч уже коснулся нас, и мы находимся в этой великой скорби, Слово Божие говорит, если покаешься, я изменю положение, я возвращу твоих детей, я возвращу вам новое состояние, я стану между вами, если ты покаешься. Вообще эта ситуация должна нам показать, что мы не на своем месте. Однако мы себя оправдываем, говорим, что жена не хочет подчиниться воле Божьей, дети не хотят, а я здесь ни при чем. Нет, здесь мы при чем. Здесь полное наше отношение, если мы, конечно, себя называем пророками. Если мы претендуем, мы можем не называть, говорить, я не пророк, но тем не менее в церкви мы говорим, это правильно, это неправильно, вот. Мы хотим, чтобы вот мы сидели где-то там на скамейке, и чтобы нам повиновался весь как говорится, руководящий состав церкви. То есть вот такими мы хотим быть. Мы не понимаем этого, но мы диктуем. Я часто встречаю люди, в общем, не обладающие, которым Бог ничего, в общем, этого не давал, вот с такими претензиями. Вот заявляют, они учат, они наставляют, что вот это так должно быть. Но Слово Божие говорит, пророк знает, что он пророк. И что такое пророк? Существует дар пророчества, который никакого отношения не имеет к сану. Пророк гораздо выше пророчествующего. Он в духе умеет выносить у себя откровения Божие вот сюда, просвещенный ум, чего не может сделать пророчествующий. Пророчествующий сказал, и все. И он не всегда может контролировать себя. Он не всегда, повторяю, может контролировать, потому что его орган речи привык к действию, которое идет вот так вот раз и говорит под вдохновением. Но он не знает, что вдохновение и тот огонь, и тот огонь. И так как он не знает, он вполне может быть увлечен Иезавелью, и начнется действие чуждого огня. Вот того чуждого огня, который внесли Надав и Авиуд во святилище. Это тоже был огонь, но это был чуждый. И он был из некоторых свойств тех же, вот, значит, той же Смирны, той же Стакты, но только были нарушены пропорции, было внесено еще что-то туда, и был зажжен этот огонь, и внесен пред лицо Господа. И это был чуждый огонь. То есть, сейчас мы подумаем, вот, а где же истина, истина в Слове Божьем? Мы должны быть очень... Это не устраняет совершенно дара пророчества. Дар пророчества нужен, он действует в церкви и будет действовать. Просто Слово Божие обращает внимание, чтобы как мы разбирали его. Любой пророчествующий должен подчиняться пророку, должен быть в полном союзе с руководством. Руководство обладает гораздо большим. Оно может видеть в духе. Не каждое руководство, запомните. Вы сами должны видеть помазанное руководство и непомазанное руководство, то есть которых Бог определил к этому. Есть люди, которые сами себя поставили, есть люди, которых избрали люди, есть люди, которых избрал Бог. И вы можете эти три категории наблюдать. Последнее время будет ознаменовано тем, что людей будут выбирать люди. Либо они будут себя ставить сами. То есть это будет идти по голосованию. Тайно или явно или... Но как вот люди, как людям понравится? Но людям может понравиться, ведь есть разная среда людей, разные категории людей. Как научишь людей? Если вы их научили, и потом можно все что угодно. Сатана постарается, чтобы помазанник был поруган, чтобы он был посрамлен. Он постарается высветить некоторые его, быть может, пятна в жизни в таком свете, чтобы, ну, сказать, он не может. А того он скроет. Он того давно бережет и оберегает от этих пятен. Он бережет, чтобы никакого пятнышка на нем не было. Но зато, когда он выйдет, то это какая-то страсть. То есть я говорю, у вас голова надуется, а в голове ничего не будет. Поэтому мы должны быть очень осторожны в этом. Каждый из нас даст отчет сам за себя. Я дам за себя и также за то, что я учу. Вы дадите за то, что вы слушаете, за то, что вы разбираете. И Бог будет с каждым из вас судиться в отдельности. Он говорит, я дал ей время покаяться. Если мы видим, что дети наши уже стали поражаемы быть смертью, мы должны остановиться на наших и рассмотреть, по каким путям мы идем. Мы видим то, что доброе в нас было поражено. Есть причина, почему оно поражено. Есть причина, почему в прямом смысле дети наши поражены, жена наша поражена, муж мой поражен, родственники мои поражены. Есть причина на это. И надо искать этой причины. И первый поиск, первый шаг к этому смирению. Остановка. Остановка в учительстве, остановка в претензиях на что-то. На что-то. Забывайте о всем. Скажите, Господи, отрекаюсь от всего, я ничто. Единственное, что укажи мне мой путь. И потом я хочу познать Тебя. Вообще, Слово Божие направлено только на познание Бога. Только через познание Бога мы можем знать волю Бога и выходить друг к другу, навстречу. Только через познание Бога. Вам же и прочим находящимся в Фетире, которые не держат всего учения, которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. То есть здесь Бог обещает, что Он тем людям, которые умеют себя все-таки сохранить вот в этом хаосе, в этом разноголосии и многоголосии, это божественное, а это не божественное. Вот так надо служить, а так не надо служить. Эта церковь такая, а та церковь такая. Которые могут понимать, что и та церковь, и эта церковь – дети Божьи. Неважно, кто там перехватил инициативу, это дети Божьи. И они понимают, что Бог ходит посреди этих церквей. Я ли там стану, другой ли станет, Бог там ходит. Что бы я ни говорил, но Бог ходит и контролирует. И вот Он сохраняет сердца людей, если они находятся в Нем, в Слове Его. Если они ищут постоянно Его лица, пребывают в Его Слове, у них не может быть постоянных отклонений, они не могут заблудиться. У них есть свет, у них есть источник. Они постоянно в Слове Божьем. Их могут смущать, им могут говорить, вы зазнались, вы уже чересчур, но они знают. Они вот это все слышат, но у них есть Слово Божие, они приходят, размышляют и опять становятся и держат то, что имеют. Сатана хочет вырвать у нас то, что мы уже имеем. Он завидует нашему покою, он завидует нашему миру, он завидует нашему единомыслию. Когда разногласия, он блаженствует. Дай Бог, чтобы оно было бы всегда. Я предлагаю тем людям, если разногласие увеличивается, и вы чувствуете, что вы являетесь предметом этого разногласия, уйдите оттуда. Или же замолчите, опуститесь на самый низший уровень, и Бог вас благословит. Держите то, что вы имеете. Суть не в том, как идет дело Божие. Бог ходит посреди церкви, и на нем лежит бремя. Не думайте, что оно лежит на вас, и только у вас это бремя. Я сегодня говорил с одним братом, есть люди, которые, они не могут сказать, бремя церкви на мне. Потому что он себя считает, что ну, бремя не на нем. И для него это, он смиренный человек, в общем-то он не может сказать на мне. А есть люди, которого уполномочили, он говорит, бремя на мне лежит, церкви. Никакого бремени на нем не лежит. Сатана обманывает его. Люди обманули его, потому что по неведению своему выдвинули его. И ему кажется, бремя на нем лежит в церкви. И вот он начинает, он не смотрит, что он делает. Если у тебя лежит бремя, ты же не допустил бы делить дитя. Однако посмотрите, когда мы передаем какое-то слово, действует ли оно к миру или нет, миротворцы мы или нет. Или это слово сейчас понесет. Сочтите, наши слова могут переиначиваться и так далее, доходить до неузнаваемости. Каждый из вас это знает, мы вращаемся, но вообще мы в уникальном отношении, по отношению к Богу, к церкви, мы уникальны с вами. Хорошо, что еще те церкви, которые, вот они в одном соку варятся и варятся, но нас Бог свел всех вместе, и вот раз в одно место, это уникальность, это чудо. Попробуйте сохранить то, что вы имеете. Я не говорю сохранить ваши косынки, или сохранить ваши одежды, или форму одежды. Попробуйте сохранить Бога. Бог не в косынке, Бог не в обряде, Бог в ваших отношениях друг к другу. Не написано, потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете ходить в длинных платьях, подвязанных косынках, без галстуков, или еще там, либо будете брить головы или не брить головы, брить виски или не в этом, усы или борода. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. А на первых учеников говорили, посмотрите, как они любят друг друга. Вы знаете, мир всегда прельщает жертвенность и самоотдача, и забота друг о друге. И у них это есть. Вы знаете, совершенно далекий человек, их называют филантропами от Бога, у них есть чувство добродетели. Они говорят, я ощущаю приятное, когда делаю добро. Вот чувство какой-то удовлетворенности. Потому что душа человеческая, она по природе христианка, она ощущает, сделала добро. А вы чувствуете иногда в себе, сами пред собою, что вы сделали добро и жалеете, что вы его сделали. Вы положили $3 и думаете, доллара хватило бы. И так далее. И вы чувствуете, у вас нет радости от того, что вы это сделали. Почему? Ну почему вот у этого мирского человека, не знающего Бога, он сделал, и он доволен, что он сделал. А я сделал, и у меня все там недовольство. Вот. Почему такое должно быть? Мы должны знать, что вот эти чувства, которые грубые чувства подавляют, где-то в глубине есть новые чувства, которые отдают и не жалеют никогда. Никогда не жалеют. Отдали и забыли. Отдали и все, они отдали. Разве мать считает свои ласки или свои поцелуи ребенку, когда она их отдает? Это у нее получается естественным образом. Она и любит его. Это ее дитё. И если вы ей скажете, она не ложит на весы свою любовь по отношению к своему ребенку. Или же муж с женой, или жена к мужу. Если они любят друг друга, разве они считают свою любовь? Если мы начинаем считать, это говорит о том, что это не любовь. Это не любовь. Любовь не ведет счета. И поэтому вот это мы должны держать. Держите любовь, держите отношения. А Бог устроит все остальное. Он покажет, что такое святость и печать на нашей одежде и на нашем бытии. Он покажет и осветит эти вопросы досконально. Но имейте возможность встречаться со всеми и не сдирайте друг с друга украшения. Вам не нравятся клипсы здесь, а ей может не понравиться у вас вышивка на платье. Это тоже украшение. Это тоже украшение. Мы можем дойти до абсурда, одеться в мешок в какой-то вот и ходить так. То, что делали монахи. В общем, сатана к этому клонит. Он на почве святости. Люди не пришли в согласие. Муж, жена, между собою, дети. Но тем не менее, они хотят уже жить первобытно общинным строем. Христианским строем подготавливать себя к пришествию Христа. Уйти куда-то. Поймите, держите то, что вы имеете. Вы никуда не уйдете от лица Бога. Он пойдет за вами. Если вы пойдете неправильно, он говорит, я поражу вас смертью. И детей ваших поражу. И то, что вы заработали. И несмотря на то, что дела твои первые больше последних, все ты потеряешь. Бог сказал Иезекиилю, если праведник понадеется на свою праведность и уклонится от меня, то не будет вменено ему вся его праведность, и он умрет за грех свой. Но если грешник, которому я сказал, ты смертью умрешь, обратиться от пути своего, он будет жить. Он будет жить. Вот почему первые окажутся последними, а последние первыми. Потому что те, которые все время плелись и плелись, они скажут: Господи, ну до каких же пор? До каких же пор я буду влачить мое жалкое существование, торговаться с плотью, торговаться с миром, и там мне хочется, и там мне хочется. Наконец он забросит это все и скажет: нет, буду служить Богу, хватит. А тот все будет заигрывать с Изавелью, величие, братство, союзы. Вот. В мире с братством, с каким братством в мире? Покажите мне братство, где эти братства, их сегодня, ну, как грибы после дождя повырастали эти братства. С каким братством я должен быть в мире? Я готов быть в мире со всей Церковью Божию, со всеми братствами. Я не критикую сейчас братство. Но когда пользуются спекулятивно этими словами, братством быть в мире, научитесь быть в церкви в мире, научитесь в семье быть в мире, и вы будете тогда в мире с Богом, со всеми. Если я в мире с семьей, в мире своей церкви, надо добиться состояния церковного, локального, личного в церкви быть в мире, а не искать объединение и мира со всем братством. Вот когда будет у вас мир, и когда мир Божий начнет это действие, этому миру, во-первых, позавидуют, во-вторых, захотят союзничать с вами, и тогда вы будете очень осторожны, чтобы подать руку общения всем подряд. Очень осторожны. Мы можем подать руку общения там, где мир Божий. Там, где мир Божий, там, где единство, там, где идет разногласие, мы должны быть очень осторожны. Даете вы руку общения в общем им, или вы даете какой-то отдельной группировке там, а другую группировку не признаете. И вот тогда у нас появляется настоящая мольба, мы видим волю Божию, и мы начинаем молиться: Господи, дай мир. Дай мир телу Твоему. Я не верю, чтобы вот у человека, приближенного к Богу, он жил только миром своей общинки. Он все равно будет захвачен всецело Церковью Божией, он будет жить здесь, но в то же время его сердце будет чутко отзываться на все явления, происходящие в народе Божьем по всему лицу земли, и особенно в той сфере, которую Бог ему открывает. Бог будет нас помещать в такие обстоятельства, где мы можем видеть, и мы что-то можем делать. И самое многое, что мы можем делать, в первую очередь, молиться. Молиться по-настоящему, молиться в духе, молиться на иных языках, молиться намеренно, четко, определенно о каких-то вещах, а не просто так размыто, ни о чем молиться, чтобы конкретная была нужда, чтобы эта нужда отвечала высшей воле Бога, чтобы она исходила оттуда, чтобы она захватывала, жгла тебя огнем. И ты готов был гореть до утра, всю ночь, и сгореть на нем, если нужно. Поэтому Слово Божие говорит: держи, что имеешь, и тогда что оно обещает? Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Мы обретем власть над грехом, над языческим миром. Власть. И будет пасти их жезлом железным, и как сосуды глиняные, и они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего. Пасти жезлом железным — это значит справедливо. Железо — это крепость, символ крепости, несокрушимости. Вы ничего не можете, это не гибкий тростник. Это железная трость. Это не дерево, украшенное золотом, изумрудом, камнями, царское какая-нибудь, царский скипетр. Это железный. Там не говорится о драгоценностях, здесь говорится о крепости железа. Сокрушать будет. Ничего, никакой грех здесь не может пройти. Он будет пасти, этот человек, потому что он полностью слился с Богом. И как вы видите, любовь обращается в правителя с железным жезлом. Понимаю, многие думают, любовь — это опять гладить, поощрять. Грех прощается у Бога — только одно условие для прощения греха. Немного условий, только одно. Только одно. Верою принимать прощение даром. Коль кто-то начнет принимать его или пытаться заслужить его, никакого спасения он никогда не получит. Он будет влачить свое жалкое существование в своем святом облачении, в своей святой одежде, в своих обрядах, в своей традиции, в своем братстве, и придет разбитым к концу, и, быть может, закричит: Господи, помилуй. Перед могилой. Просто помилуй, Господи. Вот теперь я вижу. Если Бог даст, конечно, такую милость перед могилой. Я знал многих христиан, которые перед могилой кричали: «Господи, просто помилуй меня!» И это были служители, которые говорили: «Если бы сейчас Бог оставил меня жить, никогда бы я не занимался тем, чем я занимался». Но уже поздно. Тебе было дано время, твое время закончилось, и теперь только глаз покаяния. Помилуй, и Бог милует. И он предстает на суд Христов. И, разумеется, суд его развенчает, не лишая вечной жизни, разумеется. И что еще Бог обещает этим людям, которые сохранят то, что не имеют? Он говорит: я дам ему звезду утреннюю. Восхищение. Правильно, я слышу, восхищение Бог даст. Звезда утренняя и светлая. Это Бог тому человеку даст восхищение. Он поместит это восхищение, эту звезду в его сердце, на его небосводе. Он поднимет эту звезду на востоке его. И она взойдет на его востоке. Вы знаете, что мы мир, мы вселенная, у нас есть свое небо. Эта звезда у всех есть. Мы родились под этой звездой. Но Бог обещает, кто держит, будет дела мои до конца, соблюдает и побеждает. Он обещает, что эта звезда взойдет на нашем небосводе. Апостол Петр говорит: вы хорошо делаете, что обращаетесь к этому светильнику, он имел в виду Старый Завет, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать в сердцах ваших день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Так что многие дети Божии не обладают этой звездой на их небосводе. Их понятия о восхищении слишком размыточны, то есть их невозможно установить, на основании чего Бог будет их восхищать, и почему именно их, или же почему всех, или же почему только их город и их церковь. Сестра, ты уезжаешь, а вдруг Господь церковь вознесет. Она едет в гости в другую церковь. А ей говорят: а вот ты уезжаешь, а вдруг Господь вознесет церковь. То есть настолько маленький у них мирок, что не думают, что Бог будет возносить только церковь, именно их пятидесятническую, только в их городе и больше нигде. Ну представьте, точно такое понятие у людей, что Бог будет спасать только тех, которых вывел оттуда, и то не всех. Ту особенную элиту, которую вот он приготовил, и которая сейчас поверит пророчествам вот этой Иезавели. Куда сатана может завести, это нетрудно узнать. Потому что он насильник, он лжец, он разбойник, он пришел только, чтобы убить и погубить. И если мы не заметили под одеждами святости, чистоты, вот одевает он чистые, святые, белые одежды в виде ангела света, если мы этого не заметим, то обязательно он убьет и погубит. Но когда он даже в этих одеждах нам подходит, если у нас развитый дух, наше помазание внутри нам подскажет: это не мое. Это не мое чудо. Это не мое действие, это не мое пророчество. Это не мое, это не от меня. Остановись, остановись. Но мы чувствуем это предостережение, думаем, с нами что-то не в порядке. Почему мы так думаем? Почему мы не соглашаемся с нашим внутренним движением? Почему, когда приходит ложное это движение, мы с ним соглашаемся, а с истинным нет? Потому что наш разум не просвещен. Мы не просветили наш разум Словом Божьим. Наш разум должен быть просвещен, обновлен. И только обновленный разум может познать откровение, лежащее внутри. Поэтому вот эта утренняя звезда, взошедшая, говорит о человеке, который вошел в нечто совершенное. Он вышел из тьмы к свету. То есть он прозрел. Он прозрел, и Бог стал уже ему вменять. Он уже не слеп. И прозревший человек за слепыми вождями не пойдет. Он пойдет за зрячими вождями. А слепой человек за зрячим вождем не пойдет. Потому что это для него будет безумие. Потому что зрячий вождь никогда не предложит на пути, значит, знаков для слепых. Иногда мне говорят, чтобы я знаки для слепых делал. Чтобы меня все понимали. Брат, проповедуй так, чтобы тебя понимали все. Знаки, то есть, это невозможно. Когда Христос проповедовал, он проповедовал для зрячих. Вам дано знать тайны Царства Небесного. Когда слепые прозреют, они тоже это познают, когда сойдет на них Дух Святой. Пока Дух Святой не сходил, они этого не познавали. Но повторяю, слепой скажет: я безумец. Зрячий скажет: здесь есть истина. Почему? Да он тоже это понимает так же, как и я. Я ему показал белый цвет, он посмотрел: конечно, белый. Ему говорят: черный. Он говорит: нет, белый. Я вижу, это белый цвет, это мое. Черный, это черный. А слепого можно обманывать, и он тоже на веру принимает, что это черный, а это белый. А у зрячего, помимо веры, развитое чувство помазания, развитое чувство ума. И он соединяет и с Писанием, он соединяет с обстоятельствами, с творением Божьим. Он видит волю Божию во всем, а те люди нет. Поэтому мы будем очень осторожны. И когда я вижу, допустим, людей в таком состоянии, поверьте мне, у меня нет к ним осуждения. Если я это говорю, я не осуждаю, я просто вскрываю факты, констатацию так, как оно есть на самом деле, но у меня нет осуждения. Я люблю этих людей. И свидетель мне Бог, что в моем сердце нету ненависти. Даже тогда, когда они мне в глаза говорят, ты левиафан изгибающийся, ты сатанист, ты такой, ты сякой. И странно, знаете, вот в сердце чувство такого и сострадания, и ну, нету ничего, нету. И я знаю, что они невиновны, что Бог их за это не будет наказывать даже. Не будет. Да и сам прошу, Господи, ты невменимый. Я вижу, что он просто слеп, но он искренен. Он мне искренне говорит, я даже уважаю таких людей, люблю их. Они могут мне в лицо сказать, не где-то там за глазами что-то. Они мне в лицо говорят, ты такой и такой. Но они без зла говорят. Один брат мне со слезами говорил, ты мучаешь нас, и ты вот такой-сякой. Я вот говорю так, как я думаю. Я говорю, я приветствую тебя в этом, что ты говоришь так, как ты думаешь. И свидетель мне Бог. Но когда человек входит в зло, это уже не просто младенец. Это человек, захваченный силами зла. Когда его лицо меняется, он бледнеет, краснеет. Он начинает действовать ложными путями. Он начинает клеветать, он начинает извращать. Он ищет повода, чтобы извратить, схватить и повернуть. Вы знаете, слова Христа можно всегда извращать. Ведь здесь именно все слова и вся воля Божия. И здесь очень много мест, которые противоречат для слепого одно с другим. И всегда можно встать на одну и другую позицию и извращать. Извращать все. Но мы должны быть очень осторожны то, чего мы не понимаем. И если мы этого никогда не понимали, или понимали неправильно, или услышали новое, допустим, новую трактовку этой мысли, посмотрим, есть ли она в Писании, и если есть, то мы не будем сопротивляться, а будем просто размышлять. Да, мы всегда понимали так на основании того-то места, а вот другое место, которое явно перечит нашему, и толкованию нашему, и месту, мы откидываем и не хотим даже слушать. Нет, но мы послушаем, и дома будем разбирать. Я не говорю, что обязательно сразу мы поймем. Мы не все можем понять, не совсем может согласиться наше неопытное еще сердце. Но тем не менее будем очень осторожны и будем держать то, что имеем. И Бог говорит, я дам ему звезду утреннюю и заключает, имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам. Это четвертое положение к церкви, которое, я не знаю по времени, стоит ли мне начинать пятое положение к Сардийской церкви. Или же оставить это время для вопросов. У вас есть вопросы по этому четвертому положению, откуда Бог рассматривает церковь свою, лично нас и наше обстоятельство. Есть у вас такие вот вопросы, назревшие или что-то, вот вы никак не можете понять, что это такое, вот по ходу вот того, что я сейчас говорил. Если есть, пожалуйста, можете либо написать их, либо, я думаю, можно дать время для вопросов. Либо написать их, либо так встать, сказать. Вот. Да, хорошо. Пожалуйста. Вопрос такой был задан, если кто не слышал, имел ли Диатреф, любящий первенствовать, какое-нибудь общее с Изавелью? Да, конечно, имел, потому что Изавель – это первая женщина в государстве была. Она была жена Ахава, царя. Диатреф от слова «первый» любил первенствовать. Единственное, какой урок мы можем здесь заключить, что апостол Иоанн и другие апостолы не покушались на эту церковь. Почему? Любящий первенствовать у них Диатреф не допускал нас. И они не хотели, чтобы церковь разделилась, и часть осталась у Диатрефа, а часть у них. Они решили так. Пусть это целое дитё остается у диатрефа, пусть он его воспитывает, потому что люди, любящие первенство, это не отцы церкви и не учителя церкви. Это люди, любящие первенство. Они исходят из своего первенства. И они сделают все, что угодно, пойдут на все, что угодно, они убьют это дитя. А так, ради своего первенства, они будут как-то сохранять это дитё. Они же прекрасно понимают, что церковь, в общем-то, ты не поведешь. Диатреф не мог их повести в какое-то заблуждение, потому что учение апостольское было, он говорил о нем, только он не допускал их, он хотел держать пальму первенства, что только он. И поэтому они знали, что придет время, и церковь возрастет. И потом у Бога есть средства убирать диатрефа. Они предали это дело Богу. Мы должны уметь предавать Богу, что Бог должен это сделать. Если бы мы предавали Богу, Бог бы делал это наилучшим путем. Наилучшим путем. Просто молиться: «Господи, я не хочу разделять, но в то же время мое сердце страдает за дело Твое. Я предаю этого человека в руки Твои. Если мы не получим иного откровения, может поступить откровение иное». У Павла иногда поступало откровение, и он говорил: вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. Здесь Бог говорит: вот я повергаю этих людей на великую скорбь, на одр великой скорби, и детей их поражу смертью. И уразумеет все церкви. Так что диатреф имеет прямое отношение к Иезавели. Люди, любящие первенствовать, сама даже жажда этого, пусть даже неопознанная, она уже относит вас к этой категории. Вы еще не опознали, вы просто, написано, рабов моих. То есть вы не являетесь самой женою, но вы увлечены ею. Вы увлечены первенством. Вы хотите везде быть на виду. Вы хотите, чтобы вот как-то вот, ну, везде, вот, что везде вы, и без вас ничего не может быть. Вы не можете спокойно служить Богу в церкви. Вы хотите, чтобы вас все видели, вас все замечали. Будьте очень осторожны с такой вот природой опасной. Если Бог захочет, чтобы вас заметили, Он сделает это. Если Он хочет, чтобы вы были незаметными, сидите незаметно, потому что в церкви, заметен вы или незаметен, вы делаете свое дело. Вы хотите Его видеть, не всегда вы можете видеть то, что вы делаете. Живите по Слову Божию, и вы в церкви являетесь клеткой какой-то очищающей, связью какой-то, соединяющей часть руки одной и часть другой, взаимоскрепляющей связи любви. Так что... этот вопрос. Пожалуйста. Чем было вызвано изменение в первой церкви, что Бог заменил общее, то, что у них было все, и Он послал гонения, и они рассеялись по всему лицу земли? Во-первых, это было вызвано двумя причинами. Двумя причинами. Первая причина, что Бог хотел, чтобы знали о Нем все. Первая церковь, если была она общая, то она сразу осела, и все было здесь. Теперь, когда Бог их рассеял, мы видим, так Филипп пришел в город Самарийский, там написано, церковь рассеялась. Так Филипп пришел в город Самарийский, проповедовал там, там, и мы видим, начались пробуждения, начались основания церквей. То есть это гонение, которое сатана использовал, думал, вот он что-то, чего-то достиг, а Бог приоткрыл эту дверь для гонения, для этих ветров. И в итоге он что получил? Он увидел, что люди, которые умеют жить общим, они остались общие. Несмотря на то, что они разошлись, они могли быть общими. И вторая сторона – испытать их. Вот теперь смогут они в таком состоянии оказывать любовь друг к другу. Вот они теперь разошлись, но сможет ли он теперь одеть точно так же, как и тогда, одежду равенства приблизительного? Я не говорю, что мы должны обязательно в равных одеждах по цене, это был бы абсурд. Вот. Но какое-то равенство должно существовать между братьями, стремящимися в одно небо. И я знаю, что на категории такой у христиан оно существует. Есть категория христиан. Мы уже разбирали с вами. Люди, находящиеся в благой воле, у них не существует. Для них порядок. Один может вот, роскошествовать, а другой может жить бедно. Это порядок для людей, находящихся. Они этого не замечают. Для них это все нормально. Вот, подбросить какую-то небольшую подачку изредка и думать, вот я свое дело сделал, я тебе помог. А больше мне тебе помочь не могу. А в общем-то, если бы это оказалась наша дочь или наш сын, то мы бы туда бросили все. Мы бы бросали туда тысячи и тысячи, весь наш авторитет, все наши знакомства бы задействовали, чтобы этому человеку не только помочь просто так, единоразовой помощью или два раза, а чтобы устроить его на такую работу, где бы он мог получать все время хорошо. Вот мы находимся в таком положении, часто смотрю, слышу: сестра, где ты это достала, или где ты вот, ну, узнала об этом? О, я этого не могу сказать. Сейчас вы все туда побежите, хлынете туда, и потом она и себе вот туда места не найдет. Разные такие положения, или в смысле какой-то программы, где-то достать, помочь человеку в чем-то. Ну нет, хватит, уже русские себя обесчестили везде, и я не хочу, чтобы о нас плохо думали. И поэтому я не допущу туда никого. Вот. А она вот особая русская, о ней плохо не будут думать. А вот когда туда другие придут. То есть подлинно христиане, они не потому, что они и англичанам помогут, и японцам помогут, и корейцам помогут. Но в смысле языка, если вы чувствуете, что человек не знает языка, если люди по своим характерным данным, пока за них кто-то что-то не сделает, они сами не будут делать. И вы чувствуете, что вы можете им помочь, а они так и будут сидеть. И Бог вот послал в сфере вашего ведения: так встаньте и помогите им. Нет, мы чувствуем, когда сами не можем помочь, лезем в чужой карман. Не надо в чужого кармана давать милость. Я часто иногда говорил: не лазьте ко мне в кармане за милостью, я сам ее могу дать. Вот. Сделайте то, что вы можете из своих карманов. Вот Бог будет перед вами в области вашего ведения всегда давать возможности, где вы можете жертвовать тем, что имеете и сколько можете. И потом Он не требует многого зачастую от избытка, от достатка, от того, что вы имеете, не отрывая, в общем-то, от себя. Если Он повелит вам оторвать от себя, я думаю, повелит только тогда, когда у вас что-то особое будет с Ним. Бог повелевает отрывать от себя особым людям, не всем подряд, запомните. Надо молить Бога, чтобы Он еще открыл нам, чтобы мы могли оторвать от себя. Это привилегия. По достатку это одно положение, но когда я отрываю от себя, это привилегия. И Бог только привилегированным людям может, то есть каким привилегированным, которые настолько любят Его, и Он как привилегию им дает возможность: коль любишь меня, сделай вот это для меня, отдай вот это. То, что ты любишь, любимого Исаака твоего, отдай на Господа. Если он любил, он отдал. Вот теперь я вижу, что ты любишь меня. Хотя он знал, что Авраам отдаст. Но вот этот акт, когда мы сделаем, иногда мы не ожидаем, на что Бог может простереть свою руку в нас. Но он может простереть свою руку в нас. Поэтому вот это второе положение, почему Бог рассеял первую церковь. Чтобы церковь могла остаться церковью. Он хотел показать ангелам, написано, дабы ныне соделалось известно через церковь, которая рассеяна начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия, чтобы они увидели, что церковь везде остается церковью, при любом режиме, был коммунистический режим, был фашистский режим, были режимы мусульманские, были режимы средневековой инквизиции, были режимы, когда императоры римские гнали церковь, когда иудеи гнали церковь, и она везде оставалась церковью. Везде. Вот почему Бог сделал, чтобы это общее разошлось. Потому что если все общее, нету испытаний. Вы не переживаете. А здесь вы встаете перед проблемой, отдать вам или не отдать. Приходит Илья и говорит: дай мне. Вы говорите: да я умираю, если это я отдам тебе. Но ты же все равно умираешь. Ты вот это съешь со своим сыном, и ты все равно умрешь. Так не лучше ли тебе отдать вперед тому, кто тебе сказал от имени Господа? Он уже сказал: так говорит Господь, не умрете, но давай то, что ты имеешь. Сперва мне, а потом тебе и сыну твоему. И он говорит, что будет. Но если вдова сказала: сперва пусть будет, а потом я это сделаю, господин мой. Она пошла на веру. И когда только она испекла это для Ильи, только после того, когда она испекла, она увидела, что сколько было масла в кувшине, столько и есть. И мука в катке не истощилась. А если бы она пекла для себя, истощилась бы. Поэтому, когда Бог говорит и когда Бог дает, верьте, что его запас не истощим. Я не знаю, с каких он источников будет посылать. Его запас не истощим. Я в это верю если можно сказать, больше 100%. Что его запас неистощим. Благодать начинает воздействовать, и у нее есть сила. Она дает. Кажется, вот уже ты бессилен. Но Бог говорит, вот это немножко силы, что у тебя есть. Держи, что имеешь. И когда ты удержал его в этом моменте, смотришь, у тебя опять сила появилась. И опять немножко как будто, но вполне достаточно, чтобы устоять сегодня. И лечь спать, и сказать, Господи, завтра полная тьма, но я вижу Твой свет за этой тьмой, и я ложусь и благодарю Тебя, у меня есть вечность, слава Богу. И когда я ложусь и переживаю, ой, как же будет завтра, ну как же я буду жить? Вот, ой, и голова вот такая. Нет, я обращаюсь на Бога и говорю, нет, в Боге я есть выход из положения. Не умрет праведник, хлеб будет дан ему, и вода у него не иссякнет. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста. Несколько вопросов, очень интересных, очень хороших. Значит, что такое любодействие? И что такое идоложертвенное? Я не касался конкретности, но чувствую, что вопрос как раз все равно нужно коснуться некоторых конкретных вещей. Слово «любодействовать» – это любить больше что-то, чем мы любим Бога. Неважно, что это будет. Мы уже говорили, даже если мы само дело Божие любим больше, чем самого Бога, это будет любодейство по отношению к Богу, но, разумеется, не на всех ступенях. Есть ступень, на которой это не будет еще грехом, и Бог еще не будет этого требовать, вы еще не возросли. Но приходит момент такой, когда Бог претендует. Вот Он говорит, отдай мне, мы уже говорили, Исаака, то, что ты любишь. Если бы Авраам не отдал Исаака, он любодействовал бы по отношению к Богу. Он любил Исаака больше, чем Бога бы. Но он отдал Исаака. Хотя это был обетованный Исаак и был от Бога Исаак. Почему я сразу перешел на вещи божественного порядка? Я и не хочу говорить о мирских вещах. Я не хочу говорить о том, что мы имеем в этом мире наше временное пропитание, одежду, как написано, имея одежду, пропитание, будем довольны. Вот имеешь ты пропитание, и будь доволен, и благодари Бога. Нет, у нас недовольство, мы хотим больше, мы хотим лучше. И мы страдаем, мы ропщим, и нам кажется, Бог не благословляет нас, потому что мы не можем жить, как другие живут. Вот это есть любодейство. Вот это есть любодейство. Потом существует пища. Идоложертвенная – это пища. Есть пища Божия. Пища моя есть творить волю пославшего меня Отца. Но когда эта пища исходит от Иезавели, то мы уже едим идоложертвенную, то, что вот Иезавель предложила. Не то, что Бог предлагает творить Его волю. В творении Его воли не существует нашего «я». Бог не исходит от нашего «я», когда представляет нам нашу волю. Он совершенно не исходит из того, а чем я буду завтра жить, а что я буду завтра делать, вот. А как я могу быть вот в таком состоянии. Он не исходит из нашего «я», он исходит из своего естества, у которого всего достаточно, он самодостаточен перекрыть и покрыть все и всех. И поэтому он исходит от себя, когда нам говорит. И поэтому Христос назвал это есть пища, которой мы питаемся. Это была воля, то есть пища для Христа. Для нас пища, воля Божия, либо воля Иезавели. И вот это уже называется идоложертвенным. Ну, конкретно можно много говорить. Вот вы будете говорить и вот это, и это будет относиться и то. Все то, что выше Бога мы ставим, все то, что любит наше сердце, написано так. Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Но если наше сокровище не является сам Бог, значит, все это будет уже не Бог. И если не является все то, что исходит непосредственно от самого Бога, это все будет идоложертвенное. Все будет идоложертвенное. Пусть это будут религиозные программы, религиозные мероприятия, собрания. Мы должны исходить из этого. Я спросил однажды, когда был первый молодежный слет, я спросил одного служителя, брат, от кого он шел? Я хочу просто знать, от кого исходят слеты вот эти вот мероприятия. Он так немножко заволновался, говорит, ну, в общем, я... Называет мне одного молодежного вожака. Вот он мне сказал, просто попросил, найдите нам, мы хотим. А он, даже не подумав, начинает действовать. И в итоге я спросил одного другого, получается, что мероприятия исходят от молодежи. Они не исходят от руководителей, от церкви. А молодежь, видя, что, в общем, она вполне может и сама обходиться, она уже независимые, как бы, независимое государство, чуть ли уже не нейтралитет какой-то, у них все свое. Она только так, поскольку контактирует. Она навязывает свою волю, она говорит свои интересы, а те подхватывают их как волю Божию. То есть посмотрите, действие, этого не должно быть. И молодежь должна встать на стражу, этого не должно быть. Такие мероприятия, приносят ли они пользу, не приносят ли они пользу, сейчас не об этом. Важно, исходит ли оно от Бога. Все то, что исходит не от Бога, даже если оно и в божественном масштабе, оно идоложертвенное, и это наша пища. Вот мы хотим, мы не успокаиваемся, нам кажется, вот-вот-вот. Бог не делил церковь на возрастные категории, заметьте, не делил. Когда Бог захватит вас любовью, у вас будет необыкновенное желание находиться вместе с Церковью Божией. Вот необыкновенное желание. Я испытывал его, не знаю. Я испытывал необыкновенное наслаждение среди старушек. Вот любил их. Будучи ребенком, 8 лет, помню, 9 лет мне было, приду 5-6 бабушек, сяду среди них, вот, поем, молимся как-то, наслаждаюсь, вот смотрю, там дети бегают, вот. И как-то я однажды даже затосковал, как ребенок. Вот что-то я с ними, а потом смотрю, там это, ну, бегают мои сверстники, лет 12 мне уже было, бегают, играют там. И мне как-то так, я просто посмотрел, ну, в общем, мы опять поем, встали на молитву, и слово ко мне. Говорит, сын мой, что ты смотришь туда? И зачем ты заволновался? Или ты думаешь, что у меня нету пажити, которые бы я мог предложить тебе? Или нету любви, которую я мог излить на тебя? Или нет занятий, которые бы я мог тебе дать? У меня лучше, чем там. И он мне показал, ребенку, я в духе мог, как ребенок, увидеть. Иногда нам кажется, дети не понимают, молодежь не понимает. Мне говорят, молодежь этого не понимает. Я говорю, извините, если вы не понимаете, почему вы говорите, что молодежь этого не понимает? Ну почему вы приписываете всем, что все не понимают?